Глава 52. Лиза и Александра вернулись в клинику. Готова ли была Лиза попрощаться с Давидом? Она искала ответ на этот вопрос, и все ее мысли, какими бы путями они ни шли, приходили к ответу «нет». «Нет». И точно не так. Он не сказал ей ни слова. Он оставил только свой растерянный взгляд, когда отдалялся от нее. Будто та тонкая нить, которая связала их, натянулась, затрещала и оборвалась, оставив Лизу в непонимании. Можно подумать, что только что возникшая химия между двумя людьми имеет свойство улетучиться, ведь она еще такая легкая и воздушная. Но это было не так. Эта связь обвивала их жизни, неосознанно связывала души. Несмотря на все сомнения и неясности, Лиза понимала, что эти чувства глубоко укоренились в их сердцах, будто семя, готовое прорасти. Она снова и снова прокручивала в голове те мгновения, когда они смогли бы прикоснуться друг к другу, обменяться словами. Каждая сцена развертывалась, как пленка фильма. Его спасение, благодарность, улыбка, тот поцелуй, от которого подкашивались ноги, внутренние запреты, которым она не смогла противостоять. Это все было буквально сегодня, но в эту минуту стало далеким и недостижимым. Обрывками воспоминаний, которые невозможно собрать заново. «Лиза, вы в порядке?» Александра отвлекла ее от мыслей. «Да». Она сделала жест рукой, будто развеяла туман вокруг себя, в котором сейчас находилась. «Все в порядке». И натянуто улыбнулась. «Приехал Вишневский, я сказала, чтобы его пропустили». «Это не имеет смысла. Давида нужно теперь не здесь искать». «Знать бы где. Вы думаете, что Вишневский знает?» «Я встречу его». Александра проигнорировала вопрос и удалилась из кабинета. Глеб направился к Александре. Сложно было понять, что он чувствовал к ней во всей этой ситуации. Не то жалость, не то разочарование в ней. Скорее, второе. Упустить Давида, которому удалось уйти из закрытой клиники? Сейчас Александра Герц снова должна будет ответить, и Коган вряд ли обрадуется, ведь это он ее взял в помощь следствию. «Отчитывать меня будете?» — сходу спросила она, как только Глеб остановился. «Вы видите в этом какой-то смысл?» «Нет, вы правы, смысла в этом уже нет. Как и в целом в вашем участии в расследовании». Он сказал, что все вспомнил. «Вы мне предлагаете его опросить?» — уколол ее Глеб. «Или мы можем использовать еще что-то, чтобы связаться с ним? Например, гипноз?» «Мне кажется, вы что-то путаете». «О чем вы?» «Об ответственности, Глеб. У меня нет задачи охранять вашего свидетеля, не так ли?» Глеб отвел взгляд, запустил руку в волосы и вновь взглянул на Александру. «Где Лиза?» «У нее, кажется, тоже такой задачи нет. Лиза у вас тоже свидетель?» Вишневский громко выдохнул. «Вы правы, правы», — повторил он громче. «Но как? Как он смог скрыться от вас? И главное, зачем?» «Я не знаю». Но то, что он вспомнил, для него оказалось большим ударом, с которым он не смог справиться. Что-то, что он не готов был рассказать. О ком он говорил? «Только о брате. Остальное он не помнит». «А почему вы спрашиваете?» «Я нашел его мать. Она содержится в хосписе. Я только что от нее и Розана...» «Так зовут его мать. Кажется, знает, кто причастен к этим убийствам». «И кто же?» «Я не знаю. Пока не знаю». Александра нахмурилась. «Я прошу детально рассказать обо всем, что здесь происходило. Я должен понять, куда несут его ноги. Медсестра сказала, что он, когда уходил, говорил, что собирается кого-то найти». Он знает, где искать убийцу. И мы должны опередить его, прежде чем он наделает глупостей. И все же, где Лиза? Я хочу увидеться с ней. Она в моем кабинете, пройдемте. Вишневский последовал за Александрой. Увидев Лизу, он сразу все понял. Или, может, это были всего лишь его фантазии? Неужели он все-таки прав? И Давид для Лизы значит что-то большее. Ее блуждающие где-то вдалеке мысли точно не были связаны с работой. Слишком хорошо он успел узнать ее, чтобы это понять. Сейчас она не была сосредоточена на расследовании. Вишневский попытался отогнать отвлекающие мысли и сел рядом. «Я виделся с матерью Давида». Лиза заметно оживилась. «Она в хосписе под наблюдением. Возможно, Давид поехал к ней. Он навещает ее. Навещал». «Нет», — она замотала головой. «Он ушел, чтобы встретиться со своими врагами. Есть новости по задержанным?» Глеб рассказал Лизе обо всем, что успела поведать ему Розана. А также о механике, которого вынуждены были отпустить за неимением доказательств, и его братья. Как еще раз его фамилия? Кого? Ветеринара этого, ты раньше не говорил. Адамов. Звучит знакомо, Адамов, пробормотала она про себя. Адамовых много, Лиз. Нет, я недавно слышала или видела эту фамилию. Жасмина. Блеск появился в ее глазах. Жасмина Адамова. Она диспетчер, она что-то знает. Глеб, ты должен выяснить. Так, будьте с Александрой здесь и ждите людей, а я сначала должен вернуться к Розане. Все же есть вероятность, что Давид поедет к ней. Все это расследование напоминало поиск выхода из лабиринта кривых зеркал. Каждый шаг, который он делал, обещал показать истину. Вот оно, доказательство. Но нет, это всего лишь обман зрения, где реальность и иллюзия сплетаются в одно целое. Контуры размываются, и ясность растворяется. В этом странном танце иллюзий он снова и снова понимал, что находится взаперти, не физически, а душевно. Возможно, истина прячется не в самих доказательствах, а в том, как мы их воспринимаем. Мы пленники своих размышлений. И иногда именно поиски ответов затягивают в этот бесконечный круговорот. Кто выйдет победителем из этой игры отражений? Звонок, эксперты, может, они хотя бы направят на нужный путь. «Готов порадовать», — вместо приветствия сказал коллега. «Слушаю». Вишневский замер, а внутри что-то сдвинулось под тяжестью ожидания. «Две новости и два совпадения, как я и думал. На третьей веревке клетки вашей жертвы и ветеринара». «Ты уверен?» «Как иначе?» «А что по тем убийствам?» «Я проверил Адамова. Отрицательно?» «Подожди, ты хочешь сказать, что кто-то еще в этом замешан?» «Получается, что так. Кто-то третий?» «Отлично. Что-то новое ты мне подкинул.